это футбол и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был битником, когда-то ты был битником, когда-то ты был битником, когда-то ты был когда-то битником. Что в душе ты остался таким же, как было, когда-то ты был битником.